войне против Шахрур-Гусейн-хана этот мой предок перешел на сторону коварного шахзаде Аги Мухаммеда Гаджара. Он с своими 8 сыновьями участвовал в походах Аги Мухаммеда на Зант-Хорасан, Грузию. Из его сыновей остались в живых только 3, и после восшествия Аги Мухаммеда на престол сыновья служили в его свите. Когда Ага Мухаммед был убит, шатры Ширванширов стояли в Шушинском лагере. Преемник Аги Мухаммеда, Фатали, человек мягкий и добрый, подарил Ширванширам поместье в Ширване, Мазандаране, Гилане и Азербайджане. Но за это 9 Ширванширов сложили головы на полях сражений. 3 брата стали наместниками Шахин-Шаха в Ширване. Потом пришли русские. Ибрагим хан Ширваншир оборонял Баку. Его героическая смерть под Гянджой прибавила славы роду Ширванширов. После заключения Туркманчайского мирного договора владения, знамена и поля сражений Ширванширов разделились на 2 части. Те из Ширванширов, что остались в Иране во время правления Мухаммед-Шаха, а позже при Насраддин-Шахе, сражались против туркменов и афганцев, где и сложили головы. Оказавшиеся в России Ширванширы принимали участие в Крымской войне, сражались против турок, были на русско-японской войне. Они геройски погибали. А у нас взамен их жизни есть имение, ордена, и сыновья наши сдают экзамены, хоть и не могут отличить герундиума от герундиума. — Наша страна опять воюет, — сказал в заключение отец. — А ты, Али-хан Ширваншир, трусишь, прячешься за милосердными законами нашего государя. Что смысла в словах, если ты не впитал в кровь свою традиции нашей семьи? О героизме наших предков должен был узнавать не из мертвых, пыльных, пожелтевших книг. Ты должен был ощутить его в своей крови. Отец огорченно умолк. Он не понимал меня, потому презирал. Действительно ли его сын струсил? Идет война, его сын не рвется в бой, не жаждет увидеть слезы врагов. Плох его сын, испорчен. Я сидел на ковре, облокотившись на мягкую подушку. — Ты обещал исполнить 3 моих желания, — шутливо сказал я. Первым было поехать летом в Карабах. — Ты же слушай второе. Дай мне обнажить меч, когда я сам сочту нужным сделать это. Это никогда не поздно будет сделать. Мирные дни закончились, и надолго мой меч еще потребуется нашей родине. — Хорошо, — сказал отец и больше никогда не говорил со мной о войне. Лишь иногда он издали внимательно смотрел на меня. Кто знает, может быть, его сын не так уж и испорчен. Я пошел в мечеть Тезепир и поговорил с мулой. Он тотчас понял меня и, облачившись в торжественные одежды, явился к нам домой. Он долго беседовал с отцом наедине. Мула утверждал, что, согласно Корану, эта война не имеет для мусульман никакого значения. И для большей убедительности приводил высказывания пророков. С тех пор в нашем доме воцарились мир и покой. Но это было только в нашем доме. Жажда сражения охватила большую часть молодежи, и ни у кого не хватало рассудительности остаться в стране. Я иногда заходил к своим друзьям. Вот и сегодня от ворот Цицианова я свернул направо на улицу Ашума, вышел на улицу Святой Ольги, перешел на другую сторону и постучался к старому Зейналаге. Ильяс Бек сидел за столом и читал какое-то военное наставление. Рядом с ним, весь сморщившись от напряжения и с выражением ужаса на лице, сидел самый глупый ученик, в нашей гимназии, Мухаммед Гейдар, которого война лишила остатков разума. Он поспешил бросить гимназию, и теперь, как и Ильясбек, жил лишь одной мечтой — увидеть на своих плечах офицерские погоны. Оба теперь готовились к экзаменам на офицерский чин. Задачей армии и флота является защита царя и отечества от внешних и внутренних врагов, — уныло бормотал Мухаммед Гейдар. Увидев книгу в руках этого несчастного, я решил подвергнуть его экзамену. «Уважаемый Мухаммед Гейдар, скажите, пожалуйста, кто такие внешние враги?» Он поморщил лоб, подумал и выпалил. «Это немцы и австрийцы!» «Ошибся, дорогой!» Засмеялся я и прочитал ему из его книги. «Внешний враг — это военные подразделения, которые перешли наши границы с целью развязать войну». Потом обернулся к Ильясбеку. «Что есть выстрел?» «Выстрел — это выбрасывание пули из ствола с помощью пороховых газов!» Без опинки выпалил он. Эта игра, вопросы и ответы, продолжалась довольно долго. Просто поразительно, как сложно уничтожить противника по всем правилам науки и насколько поверхностно относится к этому вопросу у нас на родине. А потом возбужденные Мухаммед Гейдар и Ильясбек стали рассказывать о предстоящих военных операциях. Причем основную роль здесь играли прекрасные незнакомки, которых друзья целыми и невредимыми находили в развалинах захваченных городов. После часа мечтаний они пришли к выводу, что каждый солдат должен носить в своем ранце карту. После этого они обратили ко мне свои благосклонные взгляды. «Когда я стану офицером, — проговорил Мухаммед Гейдар, — ты должен будешь уступать мне дорогу на улице и оказывать всяческое уважение. К тому времени, когда ты станешь офицером, Россия давно проиграет войну, и немцы займут Москву». Это мое кощунственное заявление отнюдь не возмутило будущих героев, потому что их... Как и меня, совершенно не волновало, кто будет победителем в этой войне. Между нами и фронтом лежала одна шестая часть суши. Немцы не смогут захватить такую огромную территорию. Даже если им это удастся, то какая разница? Вместо одного христианского государя нам будет управлять другой. Все дело только в этом. Да, для Ильясбека война была всего лишь... приключением, а для Мухаммеда Гейдара возможностью славно закончить свое образование и посвятить себя достойному мужчине занятию. Конечно, из каждого из них вышел бы отличный офицер, потому что храбрости и героизма нашему народу не занимать. Но для чего? Во имя чего? Ни Ильясбек, ни Мухаммед Гейдар не задавались этим вопросом. А все мои предупреждения были бесполезны. В них обоих проснулась восточная кровожадность, и успокоить было уже невозможно. Поэтому они с недоверием относились как к моим словам, так и ко мне самому. Почувствовав это, я ушел. Узкими улочками я спустился к бульвару. Свинцовые зеленые волны лизали гранитные берега. В порту стояло военное судно. Я сел на скамейку и долго наблюдал за тем, как небольшое парусное суденышко борется с сильным морским ветром. Владельцем этого суденышка был бакинец. На таком судне я легко и спокойно мог бы дойти до Ирана, до древней мирной Астары, морских ворот огромного и зеленого государства Шаха, обители любви древних поэтов, напоминающий мне о героизме Рустам Золы, об ароматных розовых садах тегеранских дворцов, Иран. Прекрасная живописная страна. Я несколько раз прошелся из конца в конец бульвара. Я никогда не приходил к Нино, чтобы увидеться с ней. Это противоречило бы правилам хорошего тона. Но, может быть, учитывая нынешнюю войну, старый Кипиани закроет глаза на некоторую вольность моего поведения. После долгих раздумий я набрал полную грудь воздуха и поднялся по ступенькам большого четырехэтажного дома.